Впрочем, непонятно, чего в ней было больше — беспокойства или радостного ожидания. Ночь стояла безоблачная, луна светила изо всех сил, и ярче, чем вчера, были высвечены паруса бригантины. Иногда чудилось, что они шевелятся. А тут еще Варвара. Сперва долго шастала по углам, потом улеглась в ногах, но продолжала возиться. Чесалась и мыла себя за ухом растопыренной лапой. Но даже когда она успокоилась, Генчику слышались в доме осторожные шаги. Может, и правда дух капитана Сундукера бродил по комнатам? Проснулся Генчик в половине шестого. Зоя Политовна была уже на ногах. «Пора, мой друг, пора. Трубят попутные ветра». Генчик для бодрости умылся на дворе под тугой струей из крана. Бррр! Но сразу исчезло желание поваляться еще под одеялом. Наскоро позавтракали бутербродами и кофе. Настроение у Генчика делалось все лучше. Он даже начал напевать. «Ты ковбойша, я ковбой, хорошо нам жить с тобой!» «Ты имеешь в виду себя и меня?» «Ага, Зоя Политовна, надо взять на берег патефон и пластинку. Это же здорово будет! Спустим бригантину на воду под любимую песню капитана!» «Давай, идея неплоха. Однако...» «Ну какое однако? Вы все время чего-то боитесь!» «Я боюсь, что бас-солист императорской оперы Семенова привлечет ненужных зрителей». «В такую рань! Ха! Да все еще дрыхнут без задних ног!» «Геннадий Бубенцов, когда вы, сударь, научитесь прилично разговаривать с дамами?» «Скоро. Значит, я отнесу патефон и пластинку в машину?» «Только осторожно. Пластинка — большая редкость и очень хрупкая». «Бригантину я больше не буду» тоже отнесли в Запорожец. Даже с балластом она была совсем не тяжелая. Генчик представил, как заскользит она, отражаясь в гладкой воде. Сплетенный из синего проводка пружинчик стоял на капитанском мостике, держась за тонкий медный поручень. Он прижился на бригантине и, видимо, ощущал себя командиром судна. Модель с подставкой осторожно поместили на заднем сиденье. Генчик устроился рядом, чтобы придерживать. Запорожец, фыркая и дрожа, через туннель под насыпью выкатил с Бермудского треугольника. Путь был недалекий. На средней скорости ехали минут 10. По травянистой колее машина обогнула красное здание с пустыми окнами, заброшенный кирпичный завод, и остановилась на песке в нескольких метрах от воды. Генчик стряхнул сандалии, босиком выбрался из машины. Песок был плотный и прохладный, желтый. От завода на него падала синяя тень. Она немного не достигала воды. Из глубины тени понизу тянул к озеру ветерок, шевелил торчащие из песка одинокие травинки, щекотал ноги, пушисто, как кошка Варвара. Зоя Ипполитовна тоже выбралась из кабины, сняла очки и щурилась на воду. Вода у берега была серебристая, с солнечной рябью, а вдали вполне голубая. Словно в нее не спускали отходы электростанции и фабрика «Валентина». Впрочем, озеро и вправду было не очень грязным. Купаться не запрещали, и рыба водилась. Несколько рыбачьих лодок неподвижно чернели на середине воды. «Ну что, Генчик-бубенчик, приступим?» «Ага. Ой, а пластинка-то?» «Доставай. Ну, давай заведем патефон в кабине, чтобы не очень громко. Капитан Сундукер услышит и так. А посторонним слышать ни к чему». «Ладно. Хотя тут совсем пусто. А если кто и придет, что такого? Подумают, мальчик сделал модель и пускает ее. А бабушка, ну, то есть взрослая родственница, следит, чтобы не пристали хулиганы». На самом деле, думая о недругах, Генчик уповал не на бабушку, а на оружие. Пистолет лежал в открытой сумке, а та в машине у дверцы. Патефон поставили на переднее сиденье. Генчик бережно развернул пластинку. Квадратный конверт был упакован в теплый платок. завели пружину, с должным вниманием послушали, как оскалы грозные дробятся с ревом волны.